Эпилог. А люди даже не сразу поняли, что случилось. Просто из жизни изумленного человечества выпал год. Провалился стершимся медиком в прореху, в неожиданно раздавшийся вширь промежуток между двумя соседними мгновениями. Ухнул без следа. Впрочем, следы все же остались. Их обнаруживалось все больше и больше, этих пренеприятнейших следов. Потому что потерянный год, 5998 от сотворения мира, выпал из вселенской череды лет только для людей. И за этот год, которого не было, через который люди просто переступили, шагнув из одного мгновения в другое, многое успело произойти в течение выпавшего года. Существенное и не очень. Хозяйка, накрывавшая праздничный стол, обнаружила, что все продукты не просто безнадежно испорчены. Ароматная снедь, словно по мановению волшебной палочки дурно воспитанного мага, прямо на тарелках превратилась в засохшую прошлогоднюю гниль. Уснувший с тлеющей сигаретой в руке мужчина проснулся на куче холодных сырых углей, целый и невредимый. Весьма удивлены были попадавшие на грязный асфальт пассажиры автобусов и такси. Обалдело оглядываясь по сторонам, они видели вокруг лишь искореженные остовы врезавшихся в дома машин. Да несколько шакалов улепетывали, поджав хвосты, испуганные внезапным появлением двуногих хозяев города. О пассажирах кораблей и самолетов вообще лучше было не думать. Еще с полгода газеты помещали один огромный некролог за другим. Даже не некрологи, просто списки. Хотя сами газеты начали худо-бедно выходить только через 2 недели. Не было электричества, не работали водопровод, канализация, средства связи. Почти весь транспорт пришел в большую или меньшую негодность. В общем, медленно приходя в себя от потрясения и постепенно осознавая, что же с ними произошло, а также каждый день обнаруживая все новые последствия этого необъяснимого катаклизма и пытаясь их устранить, люди не сразу сообразили, что их мир изменился. Изменился резко, полностью, и, как многие надеялись, бесповоротно. Но будем справедливы, надежды, как известно, питают юношей и умирают последними, вместе со старцами, которым исправно придают бодрость до гробовой доски. Приверженцы некоторых не слишком приятных культов утверждают, что и после. Поэтому надежды надеждами, а факт оставался фактом. В новом мире, который получили выпавшие на год из времени и пространства люди, больше не было оружия. На месте оружейных заводов, складов и военных баз зияли огромные воронки или возвышались покореженные развалины. Не сохранилось практически ничего. Превратилось в пыль не только само оружие и боеприпасы, но и все линии по его производству, конструкторские бюро, исследовательские институты и лаборатории. Самонаводящиеся ракетные комплексы, реактивные орудия и танки как нельзя лучше справились с поставленной непонятно кем задачей, успешно уничтожив друг друга, а также заводы-матки и мозговые центры. По всей стране чудом уцелело не больше 3-4 сотен ружей и пистолетов, а тяжелого вооружения не осталось совсем. Сопредельные державы помалкивали, но у них творилось такое же безобразие. Последнее нельзя было скрыть никаким молчанием. В общем, к вящей радости пацифистов, мир оказался безоружным. Не считать же оружием, хранящиеся в музеях и частных коллекциях, старинные мечи и алебарды, а также не более многочисленные новоделы. Хотя кое-кто уже начал воспринимать эту мысль всерьез. А пока мирные жители, ругаясь и приводя в порядок запущенные жилища, тихо радовались сквозь слезы, а наиболее завзятые вояки скрежетали зубами в бессильной ярости. Не из чего было даже застрелиться. Но и среди них самоубийств состоялось не так уж много. Муравейник оружия покончил с собой, ему больше не было больно стрелять, и человечество, само того не сознавая, вздохнуло свободно. Аура тотального суицида гигантского стального организма отныне не давила на психику людей. Застрелиться, одолжив у соседа чудом сохранившуюся вертикалку? Шутите? Шестое тысячелетие стояло на пороге. Жизнь понемногу налаживалась. Отплакали свои родственники погибших, постепенно заработал транспорт, завертелись турбины электростанций, потекли по трубам вода и нечистоты. Люди оправлялись от шока, мало-помалу привыкая жить в новом, безоружном мире. И только все еще качали головами ученые. Те, кто безуспешно пытался найти разгадку природы феномена. И те, кто на закрытых совещаниях никак не мог понять, почему после самовзрыва секретной лаборатории Масуда, частично финансируемой правительством и расположенной в предместьях Дурбана, пол столицы не лежит в развалинах. Ведь оружие под кодовым названием Аззайда, неукротимое, которое там разрабатывалось, было настоящим оружием массового поражения, не то что какие-то там установки залпового огня и кассетные бомбы. И ничего. Средних размеров воронка, поглотившая тем не менее все результаты девятилетней работы, и полное отсутствие следов заражения вокруг. Естественно, проект Аззайда был свернут, да и самой корпорации Масуд больше не существовало. Ошарашенный мир подвис в шатком недоуменном равновесии и продолжал висеть в нем дольше, чем предполагалось скептиками. Видно, психологический шок не прошел для людей даром. Что-то надломилось в гордом сознании венца творения, и люди никак не решались сделать следующий шаг. Вернее, повторить уже некогда сделанный. Шестое тысячелетие стояло на пороге и подкидывало монетку на ладони. Орел, решка, ребро. Похороны выглядели более чем скромными. Никого из родственников не было. То ли не осталось их, то ли не сумели отыскать и оповестить. Так что в последний путь Неру и ее прабабушку провожали лишь те, кто видел финальные минуты Старого мира, совпавшие с последними минутами этих двоих, девочки и старухи. Да и то не все. Не явилась госпожа Каушут, возможно, понимая, что не место ей здесь, или каким и мир лежал в больнице, слезливо жалуясь на судьбу. Культя заживала быстро, и он уже заказал себе протез. В соседней палате бригада реаниматоров третьи сутки боролась за жизнь господина Ташварда. Врачи побеждали, но в сознание Гулям и мир все еще не пришел. Близнецов Барханани забрала двоюродная тетя, живущая в Дурбане, и теперь они ждали приезда родителей из далекого Аразма. Остальные пришли. Тихо всхлипывала Лейла, осторожно поддерживаемая как-то сразу посуровевшим и осунувшимся Рашидом Аль-Шенби. Скорбно застыл у изголовья двух могил строгий и печальный Надим Исфизар. Рядом понурился тихий, чуть ли не впервые в жизни побрившийся Руинтан, и слегка дрожащие руки Аракчи беспомощно свисали из куцых рукавов старого, изрядно тронутого молью костюма. Когда Надим заговорил, Ар-Рави в дорогой черной тройке, без своих обычных перстней и золотых цепей, полез по привычке в карман за сигарой, но вовремя опомнился. Виновато оглядел собравшихся и стал слушать Надима. Стоявший позади хозяина сосредоточенный Альборс перестал сопеть, кинул по сторонам быстрый взгляд и, не обнаружив ничего подозрительного, замер, как солдат почетного караула. Сунджан, тоже вся в черном, не плакала, но красные круги вокруг блестящих глаз девочки говорили сами за себя. Оказавшийся рядом Валих Алибей по-взрослому слегка сжал ее ладонь, и девочка благодарно кивнула, мол, спасибо, Валих, со мной все в порядке. Огромный Хайль-Баши понуро смотрел в землю. Карен Рудаби держался немного позади Фаршедварда, отчего-то чувствуя себя чужим, посторонним. Но не прийти егерь просто не мог. Усмар и Махмуд, периодически поглаживавший свежий гипс на левой руке, тоже чувствовали себя неуютно, переминаясь в сторонке с ноги на ногу. Гулямы не решались ни подойти поближе, ни покинуть это скорбное место. Доктор Кадаль стоял особняком, отдельно от других. Казалось, он вместе со всеми слушает речь Надима из Физара, но если бы кто-нибудь заглянул сейчас доктору в глаза, то увидел бы в их глубине... Нет, хорошо все-таки, что никому не пришло в голову заглядывать сейчас в глаза Кадали Ханумана. Говорят, что Творец не прощает самоубийц, отвергнувших его великий дар человеку — жизнь. Но эта девочка не отвергла его дар, она хотела жить, но добровольно отдала свою жизнь за всех нас, взяв на себя грех самоубийства и даровав этим шанс не только нам, а всем живущим. Я надеюсь, что тот, кто сейчас слышит меня, поймет ее и не осудит. Неру похоронили вместе со всеми 10 ножами Баогунь. Когда Карен задвигал крышку гроба, один из ножей выпал из кожаной перевязи, и, вкладывая его на место, отставной висак Баши увидел, что лезвие ножа проржавело насквозь и крошится в руках. Он никому не сказал об этом. А потом они разошлись. Каждый навстречу собственной судьбе. Мектеп «Звездный час» едва не закрыли. Большинство родителей поспешили забрать своих детей оттуда, и в итоге «Звездный час» превратился в довольно заурядный лицей, частную школу, ничем особым не выделяющуюся среди других подобных заведений. Выписавшийся из больницы Хаким Эмир ушел на более спокойную работу в департаменте образования, и вскоре там же объявилась пропавшая на некоторое время Заирика Ушут. А новым Хаким Эмиром опального Мектеба стал бывший Надим из Физар, взявший Карнаухова Руинтана к себе сторожем. По вечерам оба нередко запирались в комнате с потускневшей табличкой «Архаким», и ночь пролетала незаметно за бутылкой, зачастую не одной, горькой настойки. Бывший Надим и бывший Казапас говорили, говорили часами. Им было что вспомнить и о чем рассказать друг другу. Валих, Алибей и Сунджан снова оказались в одном мектебе, уже совсем другом. Выросшие дети редко разговаривали друг с другом, но нечто общее, для чего слова излишни, незримо присутствовало между ними. Большой Равиль остался почти прежним, разве что в последнее время начал куда серьезнее и даже с некоторой опаской относиться к астрологам, экстрасенсам и тому подобным личностям, никогда больше не именуя их шарлатанами, но стараясь держаться от них подальше. За исключением, естественно, доктора Кадаля, которого также перестал называть знахарьком. Ар-Рави хорошо усвоил урок, преподанный ему звездным часом. Альборс Пахлаван успешно осваивал технику работы коротким мечом и двумя широкими ножами-бабочками, а также стрельбу из арбалета. Профессионал остается профессионалом, а телохранитель шейха Аламута всегда славился ответственным отношением к работе. Уволенные из Мектеба Махмуд и Усмар вскоре вступили в ряды блюстителей порядка, попав по странному стечению обстоятельств в подчинение к оставленному в Дурбане Карену. Курбаши Рудаби, в свою очередь, подчинялся бригадному сархангу Алибею. Выписавшийся из больницы через 2 месяца господин Ташварт исчез в неизвестном направлении, и больше о нем не было ни слуху, ни духу. Рашид. Рашид Аль-Шинби спустя полгода с блеском защитил диссертацию, получив степень доктора исторических наук, а еще через месяц прислал доктору Кадалю и Большому Равилю приглашение на свадьбу. Ар-Рави приехать не удалось. Дела семьи на тот момент требовали от шейха всего его личного времени. А вот Кадаль побывал на свадьбе и искренне поздравил Рашида с Лейлой и с тяжелой от 3-дневной попойки головой вернулся в Хину, с тем, чтобы в дальнейшем видеться со своим однокашником 1-2 раза в год. У доктора Кадали тоже доставало работы. Фобий и мании хватало и в новом мире. Хотя тот кошмар навсегда ушел в небытие. Доктор знал это. Рашид теперь работал преподавателем на кафедре истории средних веков в университете Ош-Дурбани. И никто из его коллег и студентов не догадывался, чем занимается молодой профессор, свободное от лекций и семинаров время. Об этом знала только Лейла Аль-Шинби. Рашид писал книгу. Ту книгу, начало которой родилось у ночного костра во дворе молчавшего Мектеба, внутри призрачного кокона, сошедшего с ума времени и пространства, когда рядом с ординарным Хакимом встали те, кто жил когда-то и, казалось, заговорили его устами. Рашид писал книгу. А раз в год, в самый канун Ноуруза, ему снился один и тот же сон. Он стоял на холме. Вернее, они стояли. Рашид Аль-Шенби и его друг доктор Кадаль Хануман. Стояли, молчали, смотрели на раскинувшееся вокруг бескрайнее море волнуемого ветром степного ковыля, переливающееся волнистыми полосами. А по полю шла девочка. Черноглазая, нескладная девочка-подросток. Только здесь язык почему-то не поворачивался назвать ее некрасивой. Белое платье, перехваченное крест-накрест кожаными перевязями, трепещет на ветру. Девочка улыбается им, проходит мимо и идет дальше, на вытянутых руках неся пред собой огромный сверкающий эспадон. А навстречу девочке с мечом уже бежит, ликующе смеясь, беловолосый гигант. И на дальнем холме взахлеб смеется еще кто-то. Яркое солнце играет на приветственно вскинутом вверх клинке, тонком и прямом, и на сжимающей рукоять меча латной перчатке. И стоит рядом, опершись на разветвленную пику, стройная девушка в старинном хакасском костюме для верховой езды. А позади появляются еще люди, и первой спешит морщинистая старуха, забыв о приличествующем ее возрасту достоинстве, разноцветие одежд, блеск оружия, приветственные крики. Рашид улыбается во сне. Он не знает, что за 150 фарсангов от него в западной Хине доктор Кадаль пристально смотрит на фотографию своего друга и видит то же самое. Медленно разглаживаются морщины на лице Кадаля Ханумана. Исчезает отрешенность из глубины зрачков. Доктор тоже улыбается. Они оба верят, что это правда. Им очень хочется в это верить. Сентябрь-ноябрь 1996 года.